но она совсем не двигается», – озадаченно проговорил Снив. «И я не вижу у нее никакого хвоста». «Хвост позади», – объяснил профессор. «Она несется прямо на землю. Вот и кажется, что она неподвижная. Но она с каждым днем будет расти и расти». «А когда она долетит до нас?» – спросил Снив и, замирая от ужаса, снова посмотрел в телескоп на маленькую красную искорку. «Согласно моим расчетам, комета должна коснуться Земли вечером 7 октября». 8:42, или, возможно, на 4 секунды позже», — ответил профессор. «И что тогда произойдет?» — спросил Снив. «Произойдет?» — удивленно переспросил профессор. «Над этим я не задумывался. Во всяком случае, я подробно опишу ход событий». «Дяденька, а вы знаете, какое сегодня число?» — спросил Снив. 3 октября». Ответил профессор. «Ровно 6:28». «Тогда нам надо спешить», — сказал Снив. «Огромное спасибо». Он подошел к своим и, задрав нос, сказал: «Я имел крайне содержательную беседу с профессором. Мы оба пришли к выводу, что комета столкнется с Землей 7 октября в 8:42 вечера, или, возможно, на 4 секунды позже». «Тогда скорей домой», — сказал Мумитроль. «Только бы успеть домой к маме, прежде чем комета долетит до Земли. Тогда, может, все это не так опасно. Уж мама что-нибудь да придумает». И он ринулся вниз по лестнице. С шумом распахнул дверь. «Ну, вы там, дайте живее!» — крикнул он. «Спокойно», — сказал Снус Мумрик. «Не мечись в темноте, сломя голову, так и разбиться недолго. Ведь комета появится только через 4 дня». «Да что там комета?» — отмахнулся Мумитроль. «Мы должны догнать снорков, брата и сестру. Девчонка должна получить обратно свой браслет».